Необыкновенный музыкант. Жил-был необычный музыкант, и случилось ему однажды одному одинешеньку идти по лесу. И думал он всякие думы. А когда он все уже передумал, то сказал сам себе: «Скучно мне здесь в лесу одному, дай-ка я себе какого-нибудь товарища добуду». И вытащил из-за спины скрипку и заиграл на ней так, что гул пошел меж деревьев. Немного времени прошло, видит, бежит к нему волк из чащи. «Ах, волк ко мне бежит! Такого товарища мне не надо!» — сказал музыкант. Однако же волк приблизился к нему и сказал: «Любезный музыкант, что ты это такое хорошее наигрываешь? Я бы и сам хотел такой музыке научиться!» «Мудрено ли научиться?» — ответил музыкант. «Ты только должен все то делать, что я тебе прикажу». «О, да я тебе, как ученик мастеру, во всем буду послушен», — отвечал волк. Музыкант велел ему за собою следовать. И когда они прошли часть пути вместе, то пришли к старому дубу, который был внутри пуст, а посредине дал трещину. «Вот, смотри», — сказал музыкант, — «если хочешь научиться играть на скрипке, то клади передние лапы в эту трещину». Волк повиновался, а музыкант быстро ухватился за камень и одним ударом так крепко забил ему обе лапы в трещину, что тот должен был тут и остаться, как пленник на привязи. «Подожди здесь, пока я опять сюда не приду», — сказал музыкант и пошел своей дорогой. Несколько времени спустя опять сказал он себе: «Мне здесь в лесу скучно, авось я себе другого товарища добуду». Взялся за скрипку, и опять ее звук раздался в лесу. Откуда ни возьмись, лисица из-за деревьев выскользнула. «А, лисица сюда бежит», — сказал музыкант. «И такой товарищ мне не надобен». А лисица подошла к нему и заговорила: «Милый музыкант, что ты это такое хорошее наигрываешь? Я бы и сама этого поучиться готова». «Не мудрено и выучиться», — сказал музыкант. «Ты только должна выполнять все, что я тебе прикажу». «О, господин музыкант», — отвечала лиса, — «я тебя буду слушаться, как ученик слушает мастера». «Так ступай за мной», — сказал музыкант. Пройдя часть пути вместе, они вышли на тропинку, по обеим сторонам которой росли высокие кусты. Тут музыкант остановился, с одной стороны тропинки нагнул ореховое деревце вершиною к земле и на самый его кончик ногой наступил, а затем с другой стороны нагнул точно так же еще одно деревце и сказал: «Ну вот, лисонька, если ты хочешь у меня чему-нибудь научиться, так дай мне левую переднюю лапу». Лисица повиновалась, и музыкант привязал ей лапу к левому деревцу. «Лисонька», — сказал он затем, — «теперь давай правую лапу». И ту привязал к правому деревцу. И когда он, внимательно осмотрев узлы, убедился в том, что они завязаны крепко, то выпустил деревца из-под ног. Те разогнулись и вздернули лисоньку вверх. Закачалась голубушка, завертелась. «Погоди здесь, пока я сюда опять вернусь», — сказал музыкант и пошел своей дорогой. И опять сказал он себе: «Скучно мне в лесу, надо мне добыть товарища». Взялся за скрипку, и звуки ее снова огласили лес, а из лесу заяц бежит. «Ну, заяц бежит», — сказал музыкант, — «этого я тоже не хотел вызвать». «Ах, милый музыкант», — сказал зайчик, — «что это ты так хорошо наигрываешь? Я бы и сам этому не прочь научиться». «Выучиться нетрудно», — сказал музыкант, — «вся сила в том, чтобы ты выполнял все мои приказания». «О, господин музыкант», — сказал зайчик, — «да я тебе буду повиноваться во всем, как ученик своему мастеру». Пошли они дорогою, дошли до прогалины в лесу, посреди которой росла осина. Музыкант привязал зайчику длинную тесьму на шею, а другим концом закрепил ее к осине. «Ну, живо, веселее, зайчик! Обскочи раз 20 кругом дерева!» — крикнул музыкант. И зайчик повиновался, и когда он 20 раз обскакал кругом дерева, то тесьма 20 раз кругом дерева окрутилась, и зайчик оказался к ней крепко-накрепко привязанным и мог тянуть и рваться сколько угодно, только тесьма въедалась ему глубже в мягкую шею. «Ну вот и жди, когда я вернусь сюда», — сказал музыкант и пошел далее. А волк между тем и бился, и рвался, и зубом камень пробовал, и добился-таки того, что высвободил лапы и вытащил их из расщелины дуба. Ярый и злобный поспешил он вслед за музыкантом, готовый растерзать его. Как завидела его лисица, давай визжать и кричать, что есть мочи. «Брат, волк, приди мне на помощь, меня музыкант обманул!» Волк пригнул деревца к низу, перегрыз веревки и освободил лисицу, которая пошла вместе с ним и тоже хотела отомстить музыканту. По пути нашли они и зайца, привязанного к осине, также освободили и его, и затем уж все вместе стали искать своего врага. А музыкант, между тем, на пути своем через лес, еще раз заиграл на своей скрипке, и на этот раз ему посчастливилось. Звуки его скрипицы услышал бедняк-дровосек, который тотчас волей-неволей покинул свою работу и пришел с топором под мышкой слушать музыку. «Ну вот, наконец идет ко мне настоящий товарищ», — сказал музыкант. «Я ведь человека искал, а не диких зверей». И заиграл так прекрасно, так задушевно, что бедняк-дровосек и с места сойти не мог, словно заколдованный, и на сердце у него было так радостно. Как раз в это время подошли и волк, и лисица, и заяц, и дровосек сразу заприметил, что у них недоброе на уме. Тогда поднял он свой блестящий топор и выступил вперед, как бы желая выразить, кто против него задумал, тот берегись, тому со мной придется иметь дело. Тогда звери струхнули и побежали обратно в лес. А музыкант еще поиграл в благодарность дровосеку за оказанную им защиту и пошел своим путем.